Глава 59. Владислав не позволяет ничего сказать, затыкает мне рот поцелуем. Я бы и рада забыться, да вот только совсем не получается. Чувство вины никуда не девается, хоть и становится гораздо слабее. Да и как-то не хочется сегодня больше ощущать себя игрушкой в руках Владислава. Хотя в этих крепких объятиях голова кругом и хочется сдаться. Но собираю себя в кучу. «Владислав Васильевич», — выпаливаю, — «объясните, что я здесь делаю, пожалуйста?» Неугомонная девчонка ругается. «Спишь ты здесь! Ложись!» Открываю рот, чтобы возразить, не успеваю. «К себе не отпущу, контракт у тебя еще не кончился. Когда расторгнем соглашение, тогда и будешь делать, что тебе вздумается. А сейчас спи!» «Но...» — «Тш-ш-ш!» — шикает на меня. «Влади...» я сказал. Утягивает меня и крепко к себе прижимает, но я не затыкаюсь. Во мне у меня кляп есть. Замолкаю, пытаюсь сообразить. Он только что сказал «кляп»? Это который для мазохистов? Уточняю на всякий случай. Это который садисты любят использовать, чтобы их слушали и не перебивали. Насмешливо поясняет. Задираю брови. «А он у вас правда есть?» «Еще слово, и узнаешь ответ на практике», — угрожающе четко говорит Владислав. «Все, молчу. Устраиваюсь на его груди поудобнее. Все равно впечатал и держит так крепко, что дальше отползти не могу. Спокойной ночи». Аж хрюкает от смеха, все его тело сотрясается, а я глаза задираю и пытаюсь понять, чего это он ржет. «Я же молчу». И даже не дергаюсь больше. Хочу спросить, но не решаюсь. Вдруг кляп и правда есть. Удивительный ты человек, Елизавета Михайловна. Я сказал еще слово, так ты сказала четыре. Но вроде как согласилась при этом молчать. И что мне делать? Это не прокатит. Не выдерживаю. Я вам больше ничего не скажу. Поворачиваюсь к нему спиной. Девять. Хмурюсь, но любопытно. «Девять чего?» «Это не...» — чеканит и загибает пальцы на каждое сказанное мной слово. «Прокатит, я вам больше ничего не скажу». «Простите». Вместо ответа получаю очередной приступ смеха. Но кляп не достает, только прижимает к себе сильнее и молчит. Думаю, не стоит больше рот открывать, даже соглашаясь с ним. Вдруг он это воспримет неправильно и достанет свой пыточный арсенал. На удивление, в его руках засыпаю мгновенно, и сны не снятся. Никакие. Меня будто выключают, как телевизор. Просыпаюсь от того, что яркое солнце бьет в глаза. Сколько времени? Смотрю на тумбу. Вот это я спать! На часах уже 11, в постели одна. Сползаю с кровати, иду умываться. Владислав, наверное, не дождался, пока я проснусь, и уехал на работу. Сегодня вторник, как-никак. Живот настойчиво требует еды. Спускаюсь, захожу на кухню, а там Иван. Сидит, чай пьет, конфетки жует. «Доброе утро!» — бурчу и прохожу в кухню. «Доброе!» — осматривает меня с головы до ног и улыбается. Поглядываю на него. Кофе себе делаю, да подумываю, чтобы на завтрак поесть. Смотрю на стол, а там рабочий телефон и лежит записка. Подхожу, читаю. Список дел в телефоне. Изгибаю бровь, забираю кофе и сажусь за стол, полностью игнорируя веселый взгляд охранника. Правда, его карие глаза меня убьют, так что отвечаю прищуром. «Что ты шефу сделала?» — не выдерживает Иван. «В каком смысле?» «Ничего. А что случилось?» Округляю глаза. «У меня приказ не выпускать тебя за пределы территории особняка и проследить, чтобы никому не вздумало позвонить. Он и телефон твой забрал. Видать, хорошо его достало, раз он тебя под замок решил посадить». «Не доставала я его!» Бурчу. «Ну-ну!» Хмыкает и улыбается. «Как ознакомишься со списком, скажи». Киваю. Пью кофе и открываю приложение. Глаза вылезают из орбит от количества пунктов. Он там все утро, что ли, строчил? Оу, он и сейчас пишет, вот прям секунду назад, плюс одно дело. Владислав решил вернуться к первоначальному плану и загонять меня по дому? Ну, пока все по стандарту. Завтрак, обед, ужин. Названия заморские, да и количество блюд хватит толпу накормить. Снова какую-то форму забрать и готовить в ней. А дальше ерунда какая-то. «Он это серьезно?» — обращаюсь к Ивану, который так и продолжает за мной наблюдать. «Не смотри на меня, я понятия не имею, что у вас произошло». Отнекивается охранник и закидывает жвачку в рот. «У него зависимость? Может, курить бросает?» «Ладно, приступим. Разобрать сумку». «Какое ему вообще дело до того, как у меня вещи личные лежат в комнате?» «Ну, делаю, вдруг проверить решит. Я забрала всего пару комплектов одежды, так что 5 минут и готова. А потом иду за своей униформой. Забираю». «Он псих. И фетишист, кстати, тоже. В списке на обед и ужин все блюда из индийской кухни, так что и наряд подстать. Боюсь спросить, а если ему пришибет блюдо африканской кухни поесть, то он на меня одну набедренную повязку напялит и заставит по дому голышом ходить? Ну да ладно, разбираюсь, как надеть это сари или как его там. Все оказывается несложно. Топ, юбка с кучей складок, но на заклепках. Единственное, этот хвост меня убивает, постоянно с плеча сползает. А еще оголенный живот смущает. Остальные дела выполняю под присмотром Ивана. Он постоянно хихикает, наблюдая, как я с метелкой пыль встряхиваю и семеню в этой длинной юбке. Все-таки я к таким подобным нарядам не привыкла. Вечером Владислав является в 7:00 и скрывается в своей комнате. К ужину спускается. Кто бы мог подумать? В одном полотенце. Это что за прикол? Щурюсь всем видом, показывая, что я не очень-то довольна такими выходками. «Ужин готов?» Плюхается на стул и, ухмыляясь, осматривает меня. «Конечно, мой господин». Складываю руки и кланяюсь, как в индийских фильмах. Ржет. Весело ему. А я злюсь. «Неси. И себе возьми, поговорить хочу».